Глава 25. «Враг! Огонь!» Пусть повстанцы и не были особо оснащенными бойцами, но некое подобие отрядов у них все же имелось. Как и понимание их командиров, что если они сейчас ничего не сделают, то всех просто перебьют. Они и сделали. Начали стрелять, несмотря на перегрев оружия. Не нужно считать, раз повстанцы не имеют четких боевых соединений, плохо экипированы и начинают беспорядочно палить, то они не опасны. Как раз нет. Лазер диплом не спрашивает, и от его попадания умирают как обученные бойцы, так и новички. Поэтому число стволов прощает много других недочетов. А у повстанцев сейчас было достаточно оружия. Но обстановка играла на пользу врага. Две едва различимые полоски клинков были слабым ориентиром, хоть каким-то в сложившейся ситуации. Людей не волновало, что это и как оно тут взялось. Просто стреляй и не думай, команда уже была дана. Они и стреляли. Основную часть выстрелов поглотила тьма. Они ушли в пустоту. Некоторые были остановлены светящимися лезвиями клинков. Удивительно, но высокотехнологичное оружие не смогло причинить вреда полоске стали. Хотя какое оружие более развито, тут еще вопрос. Но суть остается таковой, что атаки повстанцев не приносили результата. Их враг был ловок и быстр, к тому же пользовался отсутствием видимости в полную силу. Лишь несколько раз вспышки лазеров прошли стальную стену клинков и угодили в доспех врага. Но даже так энергия растеклась по броне, на мгновение визуально подсветив фигуру противника. Но энергия рассеялась, и враг снова пропал во тьме, заставив повстанцев в очередной раз палить в неизвестность. «Да что с вентиляцией? Я же давал команду! Уберите задымление!» Командир повстанцев бесился. Отправленная команда на усиление систем вентиляции и циркуляции воздуха не давала нужного результата. Неизвестное вещество, распространившееся по воздуху и погрузившее склад во тьму, не спешило рассеиваться. Его размышления прервал громкий треск и вспышка сбоку. Одна из лазерных винтовок взорвалась прямо в руках бойца. Любовь повстанцев усиливать лазерное оружие за счет деактивации предохранителей перегрева сыграла с ними злую шутку. Оружие перегрелось, и его блок питания не выдержал. Взрыв получился мощным. Пострадавший повстанец попытался прикрыть рану на лице. Блок питания в таких винтовках находится в прикладе, и когда тот целился, он разорвался у самого лица. Защитный шлем не помог, он раскрошился, еще сильнее повреждая рану. Крик резко оборвался, когда стоявший рядом командир пристрелил агонизирующего бойца. «Чего замолкли? Огонь!» «Оружие! Оно перегрелось!» Попытался объяснить кто-то из бойцов, но выстрел лазера, попавший повстанцу в ногу, объяснил ситуацию уже ему. «Пока оружие может стрелять, оно стреляет! Огонь!» И снова волна лазерных выстрелов наполнила помещение. Вот только цели заметно не было. Ни легкого свечения лезвий во тьме, ни шагов, ни атак. Словно и не было рядом с ними смертельной угрозы. Будто они тут были одни. Вскрик, булькающий хрип. Во тьме высунувшийся на разведку повстанец падает с перерезанным горлом. Не спасает ни шлем, ни броня. На мгновение становятся видны лезвия клинков, но они скоро снова пропадают. «А-а-а! Помогите!» Крик боли обрывается скрежетом металла. Хрип умирающего повстанца раздается с другой стороны. Немного остывшее оружие снова открывает безрезультатный огонь. Взрыв! Слишком рано! Перегрев! Детонирует еще один блок питания. В этот раз повстанцу ломает ребра. Броня выдержала, но не смогла погасить всю силу взрыва. Он падает на колени, харкая кровью. Уже не боец. «Нас тут, как овец, перережут по одному!» — выкрикивает командир. В этот раз другой, который с группой находился в соседнем отсеке склада. До его отряда очередь не дошла, но открытые для стрельбы ворота не особо этой стрельбе помогали. Завеса тумана мешала и им, делала их мишенью, заставляла себя так чувствовать. Неприятные ощущения. И повстанец решил этот вопрос исправить. Радикально. «Диспетчер! Двери 4-2 закрыть! Двери 1-1, 2-1, 3-1 открыть! Быстро!» – прокричал он и спрятался за ящиками своего склада. Диспетчер не разбирался в ситуации. Главное, что это не двери диспетчерской просили открыть. Все остальное не проблема. В суматохе боя особо никто на его сообщение внимания не обратил. И только через десяток секунд до командира смежного отряда дошло, что тот хочет сделать. «Идиот! Эти двери ведут к разрушенным отсекам!» Планетарная база не так сильно страдала от внешнего воздействия космоса, как космические базы. Здесь имелась своя, пусть и совершенно неприемлемая для проживания, атмосфера. Но разница во внутренней среде жилой базы и внешней, разряженной и заполненной совершенно иной газовой смесью, была ощутимой. Хлопок. Повстанцы ощутили, как их дернуло в сторону, но предусмотрительно закрытые двери выровняли давление. Все пришло в норму, и дезориентированные люди аккуратно поднимались с пола, пытаясь понять, что вообще происходит. По крайней мере, у них была такая возможность. Но находившимся в первом складе так не повезло. Открывающиеся одна за другой двери в конечном итоге дошли и до разрушенных внешних секторов. Перепад давления не просто сбил с ног, но и протянул в сторону выхода. А еще он моментально вытянул весь черный туман. Пытаясь зацепиться и устоять на месте, повстанцы, тем не менее, увидели, что в отсеке, кроме них, находится лишь один боец врага. Один враг. Их намного больше. И нет бы своей головой подумать, что совсем недавно они видели совершенно другие отчеты. Но глупость и безнаказанность уже сформировали поведение таких бойцов. Один из них кинулся на одинокого воина в красно-черном доспехе. Взмах мгновенно извлеченных мечей отрубил ему руки, а обратное движение клинков снесло голову. Обезображенное за доли мгновения тело упало на пол. Подходить вплотную было плохим решением. Сама же Лиране, а это была она, не устояла, и ее потянуло в сторону внешних отсеков. А львийка тут же вонзила свои мечи в пол. Они пробили его как масло и глубоко застряли внутри, остановив движение девушки. Но этот необдуманный порыв оказался слишком опрометчивым. Стоявшие за ящиками повстанцы прекрасно видели, что случается, если к этому врагу подойти слишком близко. Они не настолько сильно страдали из-за открывшихся отсеков. Их прикрывали ящики склада. И повстанцы сделали проще. Открыли огонь. Альвийка тут же вырвала из пола клинки, прикрываясь ими от выстрелов. Ей это удалось легко, но, несмотря на броню, ее вынесло в соседний отсек. Прочные, но облегченные, такие доспехи сыграли злую шутку. Ее потащило бы и дальше, если бы Лиране неожиданно кто-то не остановил. Этим кем-то оказались несколько легионеров, что все это время находились в соседнем отсеке, прикрывая Альвийку. Как только они остановили ее полет своими щитами, еще трое встали перед Лиране, прикрывая девушку от выстрелов. Шелест закрывающихся дверей раздался за спиной. В отсек вошел улыбающийся Александр. Конечно, его улыбки за забралом шлема видно не было, но эти нотки в голосе было сложно спутать с чем-то иным. «Не прокатило, да, Лиране?» «Бывает!» Командор вошел в дальний отсек, и за ним закрылись теперь уже внутренние двери, отсекая неблагополучную внешнюю среду. Мейме смогла подключиться к системе управления базой, но пока только внешний круг и часть среднего. Во внутреннем автономная дублирующая система, так что придется делать по старинке. «Ну что, воин?» «Закончила разминать старые кости?» «Если бы не эта глупая разгерметизация, то я бы этих пиратов уложила прямо там!» Праведному возмущению девушки не было конца. «Не путай! Они не пираты, а повстанцы! Воруют и убивают не ради наживы, а во имя высшей цели!» усмехнулся некромант. «Но у нас мало времени. Извини, нужно ускориться. Знаешь, сейчас словила себя на мысли, что пираты ведут себя даже честнее. По крайней мере, они свои поступки и себя называют правдиво. Ладно, ладно, не бурчи. Ускоряюсь!» Девушка выхватила два своих меча и прыгнула на щит стоявшего за ее спиной легионера. Случайность или расчет, но легионер оттолкнул неожиданное препятствие, придав Альвийке ускорение. Уже в полете, не обращая внимания на выстрелы очухавшихся повстанцев, Лиране приземлилась за баррикадами, разрубая грудь ближайшему человеку. Стоявшие рядом люди направили на нее оружие, но тут в ряды повстанцев врезалась стена легионеров. Пожалуй, умершим от рук Альвийки даже повезло, ведь их смерть была мгновенной. Налетевшие легионеры перемололи в однородную массу и плоть, и броню доспехов. Удары их щитов чаще не убивали полностью, но наносили сокрушительные повреждения. Броня повстанцев не выдерживала, их кости крошились. Многочисленные травмы внутренних органов вызывали кровотечение. Харкающие кровью полуживые люди падали на пол, но не замечавшие препятствий легионеры просто шли по ним дальше, дробя их кости лишь одним своим весом. Бой превратился в кровавое месиво. Лишь когда крики товарищей затихли, ворота соседнего склада открылись. Второй отряд вошел в отсек, пытаясь понять, что тут произошло. Связи не было. Кто-то постоянно ее блокировал. Чем закончился бой, было непонятно. Весь пол был усеян мусором и фрагментами разрушенных складских ящиков. Вокруг валялись ошметки окровавленной плоти. Кровь покрывала едва ли не весь пол отсека. Повстанцы рылись в обломках, пытаясь опознать найденные тела. Сам командир пошел дальше, заметив там движение. Это оказался его коллега, залитый кровью. Его грудь была разрублена чем-то острым и тонким, несмотря на наличие неплохого доспеха. «Да что ты творишь? Ай! А-а-а!» завопил один из солдат, начавший непонятную возню. «Он меня грызет за ногу! Уберите его!» Труп, почти неразличимая масса перемолотой плоти и костей, двигался. Это не могло быть живым, но он двигался. Мало того, вцепился в сапог повстанца. Прокусить легкую броню обычными зубами нельзя, но у существа это получилось. Потекла кровь, сливаясь с уже пролитой на полу. Только командир подумал о несуразности того, что он видит, как остальные, лежавшие на полу мертвецы, кинулись на стоявших рядом повстанцев. Быстро и хищно, несмотря на раны и состояние тел. Сам капитан ощутил неожиданный рывок, и ужасная боль наполнила его сознание. Напротив, опираясь на четыре конечности, будто дикий хищник, сидел его бывший коллега. В зубах бывший еще недавно мертвецом человек сжимал кусок оторванной ладони. Его ладони. Растерянность и боль отошли на второй план, когда это существо кинулось на повстанца и повалило того на пол. «На мне броня! На мне броня! Броня!» была последняя мысль капитана перед тем, как удлинившиеся зубы мертвеца пробили будто тонкую фольгу его броню и вонзились в шею человека. Глаза застилала тьма. Стальной привкус крови плескался на губах. Повстанец умирал, слушая предсмертные крики своего отряда. «Извините, парни, не сдержал обещания». Оставшаяся целой рука из последних сил потянулась к разгрузке на поясе. Небольшой стальной шарик противопехотной мины привычно скатился на ладонь. Легкий нажим. Писк активации. Капитан повстанцев закрыл глаза, поглощаемый волной огня от детонации собственной разгрузки. Четыре линкора бывшей империи вошли в систему ОАЗИС-12 без отчетов и предупреждений. Смотрители прибыли в своем нахальном стиле. Диспетчер лишь покачал головой, передав информацию Константину Фросту. «Сильвия, дорогая, тебе вредно нервничать. Подожди меня дома, пожалуйста. Сегодня мэр Оазиса не мог избавиться от плохого предчувствия. Оно преследовало его везде. Очень, очень плохое предчувствие. Я останусь с тобой. Это мой долг, как жены мэра». Девушка была непреклонна. Ее улыбка завораживала и обезоруживала старого солдата. «Дорогая, Сильвия», — всегда собранный мужчина положил ей руки на плечи, аккуратно приобнял. «Прошу, не нужно тут находиться. Я понимаю ход твоих мыслей и тот факт, что ты хочешь помочь, но наш мир таков, что на твое положение никто не посмотрит. Люди полны жестокости». «Но это смотрители. Какими бы гнилыми ни были их сердца, но это одна из официальных структур обоих глаз. Их заработок напрямую зависит от лояльности нашей системы. Я все решила. Остаюсь с мужем». «Ох, вредная моя». Тем временем четыре корабля смотрителей разделились. Один из них взял курс на исправно работающий ретранслятор. Второй отправился в сторону врат и свежего кладбища из кораблей повстанцев. А два оставшихся взяли прямой курс на доки Оазиса. Маневры не заняли много времени. В отличие от командора, челноки смотрителей напоминали скорее десантные, крупные и бронированные. Тем не менее, Фрост с супругой уже стояли в доках, ожидая капитанов смотрителей или иное их доверенное лицо. За их спинами находился лишь капитан охраны с еще одним бойцом, что было скорее почетным караулом, чем реальной охраной. Все во благо гостеприимства оазиса. Когда челноки встали на магнитные захваты, то первыми их покинули те, кого и людьми было сложно назвать. Два капитана. Бледные, как мел, лица. Одинаковые лица. Синие импланты глаз сияли, нисколько не скрываясь. Механические движения рук и ног говорили о полной их замене на внешние импланты. Дроны и те человечнее этих людей. Константин Фрост уточнил стоявший справа смотритель. Он не представился, не сказал ни слова, не сделал ни жеста приветствия. С первых секунд это выглядело как допрос. «Да, а это моя жена Сильвия и капитан охраны». Но мэру не дали договорить. «Нам нужна полная информация о произошедших тут событиях. Временной промежуток – трое суток». Смотритель не сдвинулся с места, по-прежнему находясь в доке. «Это долгая история. Всякое было, сразу и не припомнишь. Оазис за это время пережил множество невзгод. Мэр сквозь скрежет зубов терпел такое отношение». «Понятно». Капитан развернулся, молча кивнув своему коллеге. Тот кивнул в ответ в таком же молчании и начал двигаться. Но не к своему челноку, а вглубь доков. Вслед за ним из прибывшего челнока стали выходить закованные в первоклассную броню люди и, выстраиваясь в две шеренги, следовали за уходящим смотрителем. «Как это понимать, смотритель?» На лице Фроста была приятная улыбка, но Сильвия с охраной прекрасно знали это выражение лица. Мэр был в бешенстве. «Поскольку вы не в состоянии вспомнить все происходившие тут события в подробностях, мой коллега направился в вашу диспетчерскую. Он скопирует записи внутренних и внешних камер для их изучения. Ваш ретранслятор был подвержен вмешательству, что подтвердил один из моих коллег. Я уполномочен организацией смотрителей на максимальный перечень необходимых для расследования процедур». Услышав эти слова, охрана мэра непроизвольно положила руки на лямки оружия. Сам Фрост сделал шаг вперед. Теперь он стоял почти вплотную со смотрителем. «Сделайте шаг назад», — холодно произнес тот. «Вы мешаете? Мне плевать, чему я там мешаю. Ты что-то путаешь. Четыре твои колымаги в системе не дают тебе права вести себя как лорд на моей станции». «Если вы продолжите себя так вести, я буду вынужден разорвать с ОАЗИС-12 договоры о поддержании работоспособности ретрансляторов в системе. Отойдите и дождитесь завершения нашей работы». Взгляд мэра был тяжелым. Его зубы скрипели. Но стоило взглянуть лишь раз на стоявшую в отдалении беременную жену, как из бывшего солдата будто весь воздух выпустили. Он сделал пару шагов назад, пропуская смотрителя. «Оазис ценит важность заключенных договоров и следит за их поддержанием». На лице Константина Фроста сейчас была самая неискренняя улыбка, которую только можно было представить. Но ему было плевать. Если бы не жена, он бы говорил с этими уродами совсем в ином тоне. «Безусловно. Торговые отношения с системой Оазис важны для нас. Мы будем и дальше их поддерживать с новым управляющим», – произнес остановившийся после пары шагов капитан. В одно мгновение клокочущий в сердце мэра гнев сменился ледяным монолитом. «С новым управляющим? Учитывая ваше полное непротивление внешнему вмешательству в работу ретранслятора и непредоставление всех имеющихся у вас данных о лицах это совершивших, мы не можем рассматривать вашу персону как гарант поддержания заключенных договоров. Не вам решать, снимать меня или нет, а собранию жителей станции «Оазис». «У вас нет полномочий!» Мэр говорил медленно, обдумывая каждое слово. «У нас свои методы решения данного вопроса». С каменным лицом смотритель поднял руку и направил ее в сторону мэра. Тихий писк. Фрост узнал бы этот звук где угодно. Накопитель заряда бластера. Не думая ни секунды, не воспринимая реальность мозгом, Константин Фрост сделал шаг в сторону на одних инстинктах. Инстинктах старого солдата, которые сам он считал давно позабытыми. Яркая вспышка бластерного заряда прошла в опасной близости от его груди. Но не дав и секунды на размышление, в грудь мэра прилетел кулак. Удар был такой силы, что Фрост ощутил, как лопаются его кости и рвутся мышцы. Тело мэра отлетело назад. Все произошедшее заняло мгновение, но уже в следующую секунду охрана открыла стрельбу, подбегая к своему начальнику. Сильвия кидается следом к телу мужа, прикрывая его своим. В ее глазах страх и слезы. Смотритель совершенно спокойно продолжил стоять на своем месте. Он прикрыл одной рукой голову, а второй открыл огонь по атакующим его охранникам Оазиса. Их заряды все как один попадают точно в его тело. Но с каждым попаданием на доли мгновения силуэт смотрителя окутывается синеватой пленкой. Эта защита поглощает все направленные на него заряды, не позволяя причинить вреда. Странный жест рукой в бок, и в следующее мгновение в сторону охранников летят уже не бластерные, а лазерные выстрелы. Первый охранник падает с небольшой дырой в области сердца. Наличие доспеха не смогло спасти от настолько мощного заряда лазера. Тот пробил его и выжег сердце мужчины. Начальник охраны мэра решает действовать иначе. Он кидает в лицо смотрителя неэффективную винтовку и делает резкий рывок вперед. Легкое свечение подошв его сапог говорит о наличии ускорителей, позволяющих маневрировать в открытом космосе или далеко прыгать в атмосфере. Это многократно усиливает и ускоряет мужчину. Смотритель не уворачивается. Он продолжает стоять на месте. Начальник охраны врезается плечом с такой силой, что разлетается несколько броневых пластин доспеха. Судя по хрусту, также ломается и его плечо. Мужчина падает на пол, под ноги смотрителю. Тот спокойно опускает оружие, делая один выстрел. Лазер пробивает броню, оставляя небольшое отверстие у сердца начальника охраны. Посмотрев на мертвое тело, смотритель переступает труп и движется дальше. Тяжелые шаги. Сильвия поднимает голову. По ее лицу катятся слезы. Над ней возвышается фигура смотрителя. «Мы не нуждаемся в ваших услугах», – произносит это существо, направляя на девушку оружие. Вспышка света. Тело Сильвии опускается на лежавшего под ней мужа. Подошедший смотритель кидает на них беглый взгляд, поднимает вверх руку и делает взмах. Люки обоих челноков открываются, и оттуда начинают выходить тяжело вооруженные солдаты. «Протокол красный», – произносит капитан смотрителей и движется дальше. Следом идут его солдаты. Охрана станции, простые рабочие доков, прячущиеся среди контейнеров торговцы, любые люди, попавшиеся на пути, убивают всех. Солдаты открывают огонь по всем, без разбора. Оазис зачищают полностью. Крики умирающих людей. Вспышки лазеров. Константин Фрост на миг приходит в сознание. Грудь болит так, что невозможно сделать и вздоха. Боль, похожая на удары тысячи ножей, прокатывается волнами по всему телу. Но это ничто по сравнению с тем, что видит мужчина. На его плече лежит жена, его Сильвия. Темная струйка крови катится по ее бледному лицу. Жена, ребенок, они мертвы. Все, что было светлого в его жизни, умерло сейчас. Свет его жизни погас. На глаза мужчины наворачиваются слезы. Челюсть сжата так, что хрустят и крошатся зубы. Его свет погас. В тумане мыслей всплывают воспоминания. Мемуары баронств. Из кармана Константин достает залитый своей же кровью кристалл. Сжимает его и изо всей силы бьет о пол. Но кварц достаточно крепкий, чтобы выдержать удар. И следующий удар. Тогда обессиленный мэр кладет кристалл в рот и сжимает челюсти. Остатки зубов крошатся вместе с кристаллами кварца. Смешиваются с кровью. Попадают в горло. Но это уже не имеет значения. Он подал сигнал. Его свет погас. Значит, он останется во тьме.